Глава 38. Для Иэна вторник тянулся бесконечно долго. В понедельник он отправил тесты ДНК, доплатив за ускоренную доставку. За статусом отправления в этом случае можно следить онлайн, поэтому он точно знал, что тесты приняли в 15:20. Если компания сразу приступила к анализу образцов слюны, как заявлено на их сайте, все будет готово уже сегодня. Иэн постоянно проверял электронную почту, хотя должен заниматься рабочими обязанностями. В единственном полученном письме сообщалось лишь, что компания успешно получила оба теста. Иэн смутно представлял, что именно стоит за словосочетанием «анализ ДНК». Для самого себя он решил так. Раз многие компании предлагают такую услугу, это не должно казаться чем-то невероятно сложным. В 16:00, ровно через сутки после доставки тестов, Иэн снова проверил почту. Ничего. Их образцы, наверное, находятся в очереди на проверку. Возможно, телефонный звонок поможет ускорить этот процесс. «Добрый день! Вы позвонили в лабораторию генетических исследований. Чем могу вам помочь?» — спросил любезный женский голос. «Вчера я отправил вам тесты и хочу узнать, когда можно ожидать результаты. Тесты на имена Иэна и Эммы Дженнингс». «Процесс занимает до 3 рабочих дней включительно», — ответила девушка. «Да, читал на вашем сайте, но предположил, что в этот срок включено время курьерской доставки. Я выбрал вариант с отправкой результатов по электронной почте. Не могли бы вы, пожалуйста, проверить статус анализа в своей системе? Секундочку, я посмотрю. Спасибо». Иэну пришлось несколько минут слушать классическую музыку, прежде чем девушка вернулась к разговору. «Я спросил у нашего лаборанта. Он говорит, что результаты должны быть сегодня вечером. В любом случае, ваши тесты будут обработаны в первую очередь». «Лучше без задержек», — сказал Иэн. «Согласна, понимаю вас. Но все наши результаты дополнительно перепроверяются. Мы желаем свести риск ошибки к минимуму. Каждый образец ДНК тестируется на 500 000 генетических маркеров. Это очень тщательный анализ». «Хорошо, понял», — ответил Иэн. «Только не забудьте прислать результаты именно на электронную почту. Да, все отмечено в нашей системе». До конца рабочего дня Иэн продолжал проверять почту. Писем не было. Он не из тех, кто может спокойно сидеть и ждать. Иэн не стал говорить жене, что результаты будут уже вечером. Ему потребуется время, чтобы ознакомиться с материалами и переварить информацию. Эмма по-прежнему настаивала, что клиника очень профессиональная, а, следовательно, они никогда не допускают ошибок. Иэн согласился, чтобы не вступать в бесполезный конфликт. Хотя и подозревал, что результаты оправдают Моллеров, и ему придется смириться с этим. Эмма вернулась домой незадолго до Иэна. Когда он пришел, то услышал, что жена готовит ужин. Разговор с акушеркой и возвращение на работу оказали на нее благоприятное действие. Последние несколько дней Эмма пребывала в прекрасном расположении духа. «Привет, дорогая», — поздоровался он, вешая пальто на вешалку в коридоре. «Привет», — донеслось с кухни. Иэн положил портфель в гостиной, а потом зашел на кухню и поцеловал Эмму в шею. На этот раз она даже не отстранилась, что дало ему надежду на возвращение к нормальному ритму жизни. «Я могу чем-нибудь помочь?» — спросил он. «Нет, ужин почти готов». «Хорошо, тогда я пойду переоденусь». Иэн поднялся в спальню, достал телефон и еще раз проверил почту. По-прежнему ничего. Он проверял почту и во время ужина украдкой, чтобы Эмма ничего не заметила. Их отношения улучшились, поэтому Иэн не хотел все испортить. К 7:30 они помыли посуду, поэтому Эмма уселась перед телевизором и начала смотреть сериал, а Иэн еще раз взглянул на свой телефон. Наконец-то пришло письмо из лаборатории с большим вложением и пометкой «Конфиденциально». Их результаты. Иэн разволновался, он достал ноутбук и сел за кухонный стол. Эмма вопросительно посмотрела на мужа. «Работаю», — соврал он. Иэн нетерпеливо открыл письмо. «Уважаемый мистер Дженнингс, высылаю ваши результаты». Потом следовало предупреждение, что все результаты необходимо читать только вместе с пояснительными записями. Иэн приступил к изучению. Сначала результаты Эммы, графики, цифры, соотношения и проценты. Насчет нее, по крайней мере, Моллер оказался прав. У жены нет никаких генетических отклонений. Затем Иэн переключился на свои результаты. 10 минут спустя он пришел к выводу, что Моллер ни капельки не солгал. Последние 2 страницы содержали информацию об отцовстве. Иэн вздрогнул. В отчете написано, что у них с 99-процентной вероятностью один и тот же биологический отец. А это означает только одно — они — брат и сестра. Иэну стало дурно.